Глава 6. Вот те скудные воспоминания и письма, рассказы и анекдоты, которые я собрал, стараясь как мог меньше прибавлять от себя. Ибо я хотел рассказать правдиво, собственно, о судьбе этого человека, о внутреннем пути Аполлона Григорьева. Никакой иконы, ни настоящей русской, ни поддельной, интеллигентской не выходит. Для того, чтобы выписалась икона, нужна легенда. А для того, чтобы явилась легенда, нужна власть. Григорьева называли иногда, метко и неметко, Гамлетом. Не быть принцем московскому мещанину. Но были все-таки в Григорьеве гамлетовские черты. Он ничего не предал, ничему не изменил. Он никого и ничего не увлек за собою, погибая. Он отравил только собственную жизнь. Жизнь свою, жизнь свою, жизнь свою. Григорьев много любил, живою, русскую, растительной любовью. Страстно любил женщину, с которой ему не суждено было жить. Любил свою родину и за резкие слова об этой любви. А есть любовь, о которой можно говорить только режущими, ядовитыми словами. Много потерпел от теоретиков или тушинцев. От людей с побуждениями интернациональными, идейными, мертвыми. Он любил страстно и самую жизнь. Ту насмешливую, которая была с ним без меры сурова, но и милостива. Ибо награждала его не одной хандрой, но и восторгами. Григорьев был грешен и страстен. В припадках ума иступления простирался он на колени. Простирался, увы, всегда в некотором роде под лестницу, по меткому слову его воспитателя. То перед пьяной компанией, то перед Луврской Венерой, а то и перед генеральшей на фонтанке. Но ведь этот неряха и пьяница, безобразник и гитарист никогда, собственно, и не хотел быть светлой личностью, не желал казаться беленьким и паенькой. Он не ставил себе идеалов, к которым полагается стремиться. Этой человеческой гордыни в нем не было. Оттого и был он, невзирая на все свое буйство, тише воды, ниже травы и в руке Божией. За то же, что был черненьким и порочным, он был лишен не одних только либеральных подачек, а кое-чего, что поважнее. Он был лишен власти. Какова же была та власть, которой мог обладать, но не обладал Аполлон Григорьев? Власть критика? Полномочия, данная кучкой людей? Право надменно судить великих русских художников с точки зрения эстетических канонов немецких профессоров или с точки зрения прогрессивной политики и общественности? Нет. Человек, который через любовь свою слышал, хотя и смутно, далекий зов. Который был действительно одолеваем бесами. Который говорил о каких-то чудесах, хотя бы и замолкших. Тоска и восторги которого были связаны не с одной его маленькой пьяной человеческой душой. Этот человек мог бы обладать иной властью. Он мог бы слышать гад морских подводный ход и дольние лозы прозябанья. Его голос был бы подобен шуму грозных сосен Сарова. Он побеждал бы единым манием костяного перста. Но разве обладали такой властью и более могучие, чем он? Достоевский и Толстой? Нет, не обладали. Григорьев с ними? Он единственный мост, перекинутый к нам от Грибоедова и Пушкина, шаткий, висящий над страшной пропастью интеллигентского безвременья, но единственный мост,